Серьезный разговор. Семен и Алексей сидели на небольших пнях, которые Алексей притащил от бани, а Юля устроилась в кресле. Шашлык был разложен по тарелкам, но молодые люди ели без аппетита. Они обсудили то, что произошло с Семеном и Юлей, и пришли к выводу, что с ними творится откровенная чертовщина и мистика. В этом уже никто не сомневался. Даже скептически настроенный Алексей растерял свой скептицизм и недоверие. Хотя сегодня именно с ним ничего пока и не случилось. Семен откусил кусок шашлыка и обратился к Алексею. «Вот ведь хреновина какая творится! Ты вот, Леха, утверждал, что никаких призраков и ничего подобного не бывает. А теперь что скажешь?» Ермаков положил кусок мяса на тарелку и ответил. «Знаешь, дружище, одно скажу точно. Моя уверенность в отсутствии всякой потусторонней дряни испарилась окончательно. А главное, честно говоря, я боюсь. Вот без понтов. Ночь скоро, и я боюсь ночи. Если уж и вам чертовщина вся эта покоя не дает, то меня эти призраки в могилу сведут. Или в дурдом. Я, кстати, до сих пор сомневаюсь, что я нормальный, что у меня крыша не съехала». Юля посмотрела на Ермакова. «Я тоже теперь боюсь, но однозначно скажу, что крыши наши на месте. Лёш, сходи, пожалуйста, в кабинет, принеси ноутбук. Я там вкладки открытыми оставила, хочу вам прочитать». Когда Ермаков ушел, Юля спросила Семёна. «Сём, а почему ты мне не сказал о том, что Вадик умер?» Парень поставил тарелку с мясом на землю рядом с пнем, на котором сидел. «Ну, сдох и сдох. Туда этой сволочи и дорога. Я не хотел говорить тебе, потому что знаю, что ты и вспоминать о нем не желаешь. Потому что эта тварь заслужил такую смерть. Я вообще, откровенно говоря, подумывал сам его на тот свет отправить за все то, что он тебе сделал. Да, видно, не судьба. Сам смерть позвал». Юля посмотрела на брата, стараясь заглянуть ему прямо в глаза. Семен смотрел на девушку, и Юля поняла, что ее брат и правда способен убить за нее. Она не знала, радоваться этому или плакать, ведь если бы он пошел на преступление, то сам бы сломал свою жизнь, которая только начала налаживаться после его пьянства. Она хотела что-то сказать, уже открыла рот, но тут появился Алексей. Он принес компьютер и отдал его Юле. Девушка взяла его и сказала: «Я вот что думаю. Вся эта нездоровая фигня, которая тут творится, вроде связана с событиями Второй мировой войны. Леха, он вообще все свои видения видит только о войне. И сны, и призрак Мартина. А вот мне и Семке явились мертвецы из нашей жизни. Я сегодня искала всякую информацию. Оказывается, во время войны всякая чертовщина творилась, и солдаты о ней иногда вспоминали. У нас повесился внук полицая. Сейчас я вам одну историю зачитаю». Девушка открыла нужную вкладку и начала читать с экрана ноутбука. Анна Федоровна Гибайло, родом с Бора, который в Нижегородской области, рассказала историю. Сама она воевала с 41-го года. 7 сентября бой начался с 5 утра. Деревня полыхала в огне. Немецкая пехота пыталась идти в атаку. Виктора ранили в ногу, она его в лес утащила, а потом поползла за вторым бойцом по фамилии Алексеев. Доползла до деревни, а там немцы идут по дороге. Страшная картина, они раскачали и бросили человека в горящую баню. Видимо, это и был тот самый Алексеев. Казненного фашистами бойца местные похоронили. Немцы узнали об этом, разрыли могилу и выбросили обгоревший труп. Видно, крови фашистской он немало пролил. Ночью какая-то добрая душа похоронила Алексеева во второй раз. А дальше началось невероятное. Через несколько недель из деревни Шумиловка шел отряд офицеров. Только с кладбищем поравнялись, грохнул взрыв. Трое сразу мертвецы, один ранен. Говорили потом, что по непонятной причине сдетонировала граната. Потом еще молодой, рослый немец, совершенно здоровый, охнул. за сердце схватился и упал мертвый. Жители деревни были уверены, что это месть красноармейца. А потом на кладбище рядом с могилой бойца повесился полицай. Вот поди ж ты, не нашел другого места, именно у могилы парня. Все молчали. Алексей достал из кармана свой смартфон и сказал: «Я тут тоже кое-что нашел. Помните, я вам рассказывал о своем видении, в котором немецкие солдаты вставали после того, как их артой накрыли? Короче, слушайте, это отрывок из книги немецкого историка фон Кранца. В 40-м году немцы оккупировали Голландию и устье реки Рейн. Там, в 7 километрах от моря, находился болотистый остров под названием Валиген. Там когда-то крепость была. В 42-м году туда прибыли люди из СС. Остров обнесли колючей проволокой, поставили вышки, и местных туда не пускали под страхом смерти. В 44-м союзники вышли к Рейну. Никто тогда не рассчитывал на серьезное сопротивление. После обычной артиллерийской подготовки на остров отправились десантные катера, и они наткнулись на ожесточенный огонь. Началась настоящая бойня, а те десантники, что достигли острова, просто исчезли. 5 дней остров обстреливали, бомбили, израсходовали тонны боеприпасов. На 6-й день вновь пошли на штурм. Только и в этот раз безрезультатно. Те, кто побывал на острове, рассказывали, что видели солдат противника, которые были истощены до предела, с зеленоватыми или землистыми лицами. У некоторых не было конечностей, или зияли страшные раны, а они все равно шли в атаку, словно заговоренные. Британцы запросили подкрепление, и с горем пополам через месяц остров был взят. При том, что берега Рейна были давно заняты союзниками, и боеприпасы и людей на остров доставить было невозможно. В итоге остров забросали 5-тонными бомбами. Люди, когда высадились на остров, утверждали, что остров и руины крепости были завалены трупами, и практически все они выглядели так, словно эти люди погибли много месяцев назад, и ни одного живого они не нашли. Местные утверждали, что этот остров – врата в царство мертвых, и на нем с давних времен собирались некроманты. Алексей перевел дух и добавил: «Уж очень напоминает мои глюки». Семен, который опять жевал мясо, спросил: «А про волков ничего нет?» Алексей подмигнул парню и ответил: «Есть. У фон Кранца вообще много чего интересного есть. Вот про волков. В марте 45-го американские солдаты в районе Рейна, около 20 поступили в полевые госпитали. Они якобы видели ночью огромного светящегося волка. Он был не меньше 3 метров в высоту. Глаза светились, он изрыгал огонь, и при его приближении люди испытывали невероятный ужас. Интересно, что в это же время начинают исчезать небольшие подразделения американцев. Их тела находят разорванными на куски или не находят вообще. Такие, брат, дела». Семен даже жевать перестал, а Юля сразу спросила: «Я не совсем поняла, о каком волке идет речь?» Семену ничего не оставалось, как рассказать свою историю о том, как он видел огромного волка. Когда ужин был окончен, все переместились в кабинет. Для этого пришлось принести с кухни 2 табурета, и все погрузились в изучение документов. Больше никто не сомневался в реальности происходящего и тем более в собственной нормальности. Еще в саду Алексей, Семен и Юля пришли к выводу, что происходит нечто потустороннее, и нужно понять, что происходит и как это остановить. Ведь уже погибли 4 человек, да и Алексей считал, что если с этим всем не разобраться, то в лучшем случае лично он отправится в психушку, а может и на кладбище, к тете Вере и дяде Демьяну. Семен перекладывал листы с машинописным текстом. Иногда он выходил, чтобы покурить. Алексей тоже погрузился в документы. Юля, перечитав несколько листов и делая какие-то пометки в тетради, сказала: «Мужчины, вот что мне удалось найти. Вы когда-нибудь слышали такое название, как Вервольф?» Алексей почесал затылок и сказал: «Это вроде партизанской организации, которая действовала в тылу наших и союзников. А еще про эту организацию упоминали Мартин и Фердинанд в моем видении. Это так пишут во всех официальных источниках. А еще пишут, что организация вообще была выдумана. Я нашла документы, в которых говорится, что официально организация «Вервольф» была создана в 44-м. Командовал организацией некто Ганс Адольф Прюцман, и она полностью подчинялась рейхсфюреру СС Гиммлеру. А штаб-квартира находилась в замке Хулчерт. Адмирал Карл Дёнец, преемник Гитлера, приказал «Вервольфам» сложить оружие, и формально организация прекратила свое существование. Но вот что меня смутило. Зачем располагать штаб в замке Хулчерт, которым, по слухам, владел человек, которого все называли Фердинанд? Про замок этот, кстати, тоже ходили разные слухи, которые отражены в документах дяди Демьяна. Например, считалось, что замок являлся прибежищем колдунов и алхимиков. Ладно, не буду тянуть. Короче, я считаю, что партизанская организация «Вервольф» была основана на фундаменте какой-то другой организации. А может, вообще «Вервольф» всего лишь прикрытие для чего-то гораздо масштабного? Но информации мало, хотя и мы не просмотрели все документы. Алексей встал с табурета, взял кожаный портфель и достал из него несколько пожелтевших листов. Он прочитал несколько строк и, оторвавшись от документов, улыбнулся и сказал: «Кажется, вот оно. Слушайте, организация «Вервольф», в которой состояли исключительно легионеры СС, занималась научными исследованиями, в том числе работала в области применения магии в интересах победы». Алексей опустил руку с документами и обвел взглядом Семена и Юлю. «Каково вам? Вы только подумайте, применение магии в интересах победы!» Семен поднял руку с зажатым в пальцах листом бумаги и сказал: «А чему ты, собственно, удивляешься? Вот в этом документе расписано про замок Вевельсбург, орденский замок СС. В замке хранились серьезные артефакты, например, копье судьбы. Там вообще проводились самые настоящие ритуалы и обряды. Верхушка фашистов, они ведь и правда считали, что потусторонние сущности им могут помочь. Вы только представьте, к чему они шли, если отправляли свои экспедиции на Тибет, в Антарктиду, в Африку и вообще к черту на рога. Если бы наши их не разбили, они и правда могли бы создать империю на основе магических практик. И я сильно сомневаюсь, что это была бы белая магия». Алексей посмотрел на Семена и хотел высказать свой скептицизм, но передумал. «Судя по тому, что с ним происходит, фашисты все же добились определенных результатов в своих изысканиях».